Глава 14. Огромными потоками, непрерывной цепью от Вавилона и до самой границы шли караваны, битком набитые оружием и порохом. Первые фитильные гранаты для гарпий и ангелов, стреляющие алебарды, а с ними не менее эффективные арбалетные болты, стрелы, метательные копья и многочисленные магические расходники. На границу везлось все, что только могло пригодиться: одноразовые артефакты, тонизирующие и исцеляющие зелья, а с ними пули, самопалы, однострелы и порох. Очень много пороха. Казалось, конца и края нет всей этой вереницы. В самых узких проходах, на мостах, стали возникать заторы, очереди, из-за которых меня периодически выдергивали из городка с просьбой расширить мосты и дороги. Интенсивность потока не стихала утром и ночью. Постепенно, с поступающими припасами, к нам стали перетекать и новые рекруты. Каждый новый день, минимум от 3 до 4-5 тысяч новобранцев из Вавилона. Толпы рекрутов вынуждали меня строить очередной ангар или барак, рядом с которым также строились арсеналы, столовые и помещения рабочих, помогавших поддерживать снаряжение рекрутов в пригодном для использования состоянии. Ночи по эту сторону хребта становились такими же холодными, как и те, что царили в империи. Жарких ветров, идущих из пустыни, не хватало, люди начали мерзнуть, с морозами могли прийти и болезни. Понимая всю опасность подобного, в столицу отправлю приказ о снабжении следующих групп новобранцев теплыми вещами. Тем, кто уже прибыл, даю разрешение отправиться в окрестные леса на сбор хвороста, заготовку дров, а с ней сбор всего, что только можно употребить в еду. Орды голодных, жадных до каждой веточки зверолюдов, кинулись в леса. Словно гоблины, орки, саурмяна, они вырубали деревья, вырывали с корнями кусты. Все, от пожухлых трав и до опавшей листвы растягивалось по лагерям, использовалось для нужд армии и тех, кто продолжал пребывать за ними. Семей военных, рекрутированных из трущоб, в округе становилось все больше. Обед и ужин, полагавшиеся рекруту, в каждом втором случае делились между минимум 2 людьми. Целые семьи с одним кормильцем мужчиной обивали окрестности лагеря военных, плаца и казарм, в ожидании, когда тот самый добрый и заботливый кормилец принесет любимцам покушать. На фоне столь резко возросшего в регионе населения вакансий для новоиспеченных работников не хватало. В подмастерье не пробиться, как не попасть на работы в теплицы, золотари, шахтеры и грузчики. Огромное количество неподлежащих призыву детишек возрастом от 10 до 15 лет слоняются без дела, сбиваются в банды, на фоне голода начинают заниматься очень опасными вещами. Предотвратить мародерство и зреющую внутри детей злобу берусь путем их морального и физического воспитания. Кадетство – та же военная подготовка и служба, с отличием лишь в том, что в горячку боя этих детишек никто отправлять не станет. Еды мало, но ситуация постепенно стабилизируется. Теплиц уже только у пустыни столько, что, кажется, ими вся западная часть горы усыпана. К этому стоит добавить возможный урожай на севере, торговую миссию Горлеона, а с ними еще неделька-другая, помощь с юга, еще через неделю-две с востока. Еда со всех концов империи пойдет в Вавилон, от него к нам, сюда, на границу, где уже и без наших союзников под возделывание попали гектары тепличных угодий. Мы близки к полной и абсолютной победе над голодом. Главное — верить в свою магию, наши общие силы и выдержать эти последние голодные и холодные дни. Эглер, найди среди своих подчиненных тысячника, желательно именитого, того, кому пора на пенсию. Он возьмет на себя обучение будущих рекрутов, кадетов из числа беспризорников. Пусть среди таких же стариков соберет команду тренеров. А затем начнет отбор среди детишек. Берите всех, девчат и пацанов. Условия такие: тренировки от рассвета и до заката. Тем, кому нет 13, еда в половину от взрослого дневного пайка. Тем, кому от 13 до 15, питание раз в день, как у взрослых. И так до 16-летнего возраста, после чего либо отработка в страже города или на границе, столько же лет, сколько и учились. Либо перевод в регулярные войска с жалованием в 50% и полноценным питанием. Сколько кадетов велите рекрутировать? Едва закончив проверку стрельцов и алебардистов, Дроу, выглядевший свежим и бодрым, с блеском в глазах показал свою готовность продолжать трудиться. Пока что не больше 2000. В дальнейшем, когда отправимся на Абухайра, я планирую снять и забрать с собой пограничный гарнизон, а детишками заткнуть образовавшуюся дыру. «Как считаешь, 175 умелых бойцов сопоставимы 2-4 тысячам вооруженных, обученных твоими избранниками детей?» Дроу усмехнулся. «В чистом поле, в бою против нежити дети не выстоят. А вот при обороне, думаю, их силы будут равны силам стариков». «Да ты у нас оптимист. Еда — вечная проблема и головная боль для меня. Сейчас она хранилась на одном большом складе, к слову, отремонтированном мной, но не возведенном. Расположился склад внутри старых казарм форта. Ранее в общении с гиеной и обещаниями я не соврал. Их тараканье пристанище, где даже не каждый таракан выживет, я таки привел в порядок. Снес все к чертям собачьим, а после построил заново. Теперь конюшни местных жеребцов выглядят как апартаменты дубайских коллекционеров лошадей. А местные стражники жили как туристы, с прекрасными видами на смертельно опасную пустыню. Поставив несколько башен по периметру, в них я заселил гарнизон. Утолщенным зачарованным стеклом застеклил бойницы, которым впервые в этом мире добавил механизм открывания окна. Теперь, чтобы убедиться, что враг наступает, не нужно высовывать голову, рискуя получить въеблет. Просто погляди в окно. Окно, что по прочности равно камню. Создание таких окон — наша совместная с Зарей разработка. Она стала для меня отличной возможностью потренироваться в сфере контролируемого уплотнения материалов. Данный вид крафта я освоил еще в пещерах, однако там все происходило совсем в других масштабах. Процесс почти не контролировался. Со стеклом все вышло совсем иначе. Пришлось немало попотеть, чтобы вывести шлаки, добиться небольшого одинакового размера, прозрачности и чистоты. Конечным результатом я был очень доволен и в дальнейшем планировал развить успех, внедрив это стекло в боевые щиты пехотных элитных подразделений. Тогда воинам совсем не понадобится высовывать головы из-за щита, чтобы увидеть своего врага. Просто гляди в застекленную прорезь, руби, кали, либо держи строй, пока тот, кто позади, зарядит свое оружие, да шмальнет ублюдку прямо в лицо. В общем, щиты со стеклом показались мне гениальной идеей, впрочем, как и множество других. Типа большой пушки и неудавшегося проекта по созданию автоматического оружия. Моя добрая, верная, вечно клинящая, забивающаяся гарью, ломающаяся как целка на выпускном винтовка, грустила и пылилась в углу, ожидая наступления своего звездного часа. Страна уже вовсю производила обрезки, готовилась к производству более дальнобойных двуствольных ружей, а я все еще фантазировал о сценке из Дума или Макса. Где я, держа в руках миниган, стоя на горе из поверженных существ, продолжал бы безжалостно выкашивать несмертные орды тиранитов. Либо еще какую-то другую компьютерную нечисть. Мечты, мечты. В реальности дела обстояли иначе. Главной моей козырной картой в бою являлось изменение рельефа. Максимум, на который я способен, это создать пропасть под врагом. Сдвинуть почву, сотрясти и выбить землю из-под ног неприятеля, разрушив его строй. При штурме эльфийского города я уже разыграл эту карту, и, скорее всего, смерть подготовится к подобному ходу. С вероятностью в 1000000% он постарается не подпустить меня к стенам Абу-Хайра. Используя численное превосходство нежити, а также превосходство за счет нахождения своих темных колдунов на стенах, постарается держать меня на средней дистанции. Он не подпустит меня к стенам, чтобы я не смог их разрушить своей магией или осадными орудиями. И не пойдет в наступление, отведя свои войска от магического покрытия личей и порчей дальнобойных тварей. Иными словами, по моим размышлениям, смерть и чума будут играть в битве на средней дистанции, а в самой войне изберут тактику игры на истощение. Мертвым не нужна еда, им не нужен сон, отдых, они могут находиться при любой погоде всегда в строю. В этом самая главная наша разница. Мои воины, те же существа, подобные ангелам, рано или поздно устанут, вымотаются и сголодаются, после чего враг тут же воспользуется моментом нашей перегруппировки и нанесет удар. Единственными из числа подвластных мне, не нуждающихся в еде и отдыхе, оставались слуги и командирующие ими четырехруки с облачка. Именно эти двое, близкие к созданиям из тьмы, являлись столбом, тараном, который я намеревался использовать в бою, надеясь переломить первые защитные ряды смерти. Столкнув слуг и нежить, я хочу сблизиться, продвинуться на необходимую дистанцию и при помощи своей силы обрушить стены. На одну лишь свою магию я не рассчитывал, помочь в этом должны были все те же осадные требушеты, которые предстояло возвести по месту. Если не помогут они, за дело возьмутся крылатые эскадрильи смерти. Именно мои бомбардировщики, ночные ведьмы, крылатые фурии и валькирии из рода ангелов и гарпий должны привести в Абу-Хайра тот самый хаос, из которого состояла вся нечистая сила этого мира. Я собирался сбросить на этот город огромное количество бомб. Заставить мои крылатые эскадрильи подняться на недосягаемые нечисти высоты, а после сравнять стены, да и сам город с землей при помощи бомб. После чего на выжженном пеплище добить смерти чуму, провозгласив себя единоличным правителем всех здешних земель. Сделать это было бы проще, зная, как сотворить тротил и тем более из ничего создать ядерную бомбу. Да только в голове моей нет ебучей энциклопедии с пометкой «Как создать царь-бомбу из того, что под рукой». Дабы не стать на поле боя бутафорской декорированной коронованной куклой, мне предстояло выучить новые приемы. Враг готовится, развивается, а значит и мне стоит также постараться подготовить для него что-то новенькое. Главные силы и надежды я по-прежнему возлагал на перехват контроля за мертвой армией. Хотя бы за той частью, которую враг кинет на нас первым делом. Взяв под себя отряды для разведки боя, я сам мог провести разведку, не потеряв ни единицы своих собственных юнитов. Главной проблемой в этом деле оставалась кровь. Зараженная, наполненная божественной, проклятой магией кровь Астаопы. Трупы, что попали в армию смерти путем заражения через слюну, либо съеденные или попавшие в желудок капли отравленной плоти крови Астаопы, обладали невероятным иммунитетом к контролю разума, нивелировать который можно либо зельями и ядами, либо прямым переливанием маны через соприкосновение. Иными словами, я мог захватить старое, разложившееся еще до событий со Стоопой, кладбище войска, но не мог взять под контроль тех, кто был воскрешен по ее вине. Не зная истинное количество старых марионеток смерти, мне предстояло разработать некий аналог химического оружия, который, распылив над трупаками, возможно, поможет нам в бою. Все это в теории, но как воплотить? Сцедить с меня, словно с цистерны молоковоза, кровь, а после распылить ее над врагом не получится. Можно собрать и напитать некоторые бомбы моей манной, но от них будет лишь бум, а не захват сознания. Да и вообще, зачем захватывать то, что можно просто взорвать? Ломая голову в преддверии грандиозного кипиша, я мимолетом упустил отчет об собирающемся около пустыни войске. Моем собственном войске. К концу третьей из четырех отсчитанных аурой недели в числе моей армии насчитывалось 270 тысяч штыков. Всю ту массивность прибывших и продолжавших прибывать со всей империи войск я смог оценить лишь в одну из темных, безлунных ночей. Домов, созданных мной, не хватило даже и для 10% населения. Словно кто-то звезды рассыпал по земле, ковром из тысячи красных светлячков мерцали костры моего войска. Нас становилось все больше, ответственность за все эти жизни давила на меня все сильнее. На следующий день, после увиденного, я не мог думать о стратегии, о строительстве и том, что кто и где станет производить после войны. Единственное, что я делал, это заебывал торговцев, посланцев из городов и регионов требованиями о предоставлении продовольственных отчетов. Если по какой-то причине в один самый ужасный момент поставки продовольствия иссякнут, мы все окажемся так глубоко в заднице, что врагу только и останется, глядя сверху вниз, помахать нам своей рукой. Выебав и выдрочив мозг гарпиям, рассылаю их с посланием по всей империи с очередным напоминанием всем и каждому аристократу о его долге. Долге вассала перед сюзереном, или, как в случае со мной, императором. Также не забываю о делах с Горлеоном. Еще раз проверив доклады шпионов Дроу, с презрением и подозрительностью понимаю, все слишком гладко. Никаких действий, лишь бесчисленные поминания усопших, да простой крестьянский быт. Они торгуют, строят, рожают, молятся и умирают. Все как всегда. Поведение подчиненных Эсфеи в моменте волновало меня ничуть не меньше, чем Абу-Хайра, откуда мы вообще информации не получали. Разведка в области Абу-Хайра практически отсутствовала. С воздуха контролировать регион мешали постоянные песчаные бури и их свирепый, пропитанный скверной ветер. С земли за территорией мертвых внимательно следили твари типа воскрешенных гигантских скорпионов и пустынных червей, вышедших родом явно из одной звездной трилогии. Даже ветерку в компании сестры Зари не удалось скрытно продвинуться вглубь пустыни больше, чем на 100 километров. Хотя они бы могли пройти и дальше, но тогда враг точно узнал бы об их присутствии. Эти двое после себя так и норовили оставить горы трупов, да поле с заклинаниями и проклятиями перекопанное. В общем, дела шли с переменным успехом. Запасы еды то истощались, то вновь пополнялись. Рекруты все шли да тренировались, а я никак не мог решиться сделать первый шаг. Месяц, отведенный Аорой, заканчивался. К концу четвертой недели, имея только живыми около 300 тысяч, мы уже могли начать сделать шаг в бездну, понадеявшись на авось. Авось еда резко не кончится, авось ополченцы справятся, авось хватит гранат, бомб, а с ними артефактных мелочей. К счастью или несчастью, к истечении пятой недели команды о сборе войска и начало марша я отдать не смог. Как не смог по истечению шестой, затем, слава небесам, и седьмой недели. Именно седьмая неделя показала то, что осторожность моя не была напрасной. Эсфея, эта подлая водная змея, показала зубы. Через морские и северные порты, из Горлеона на острова, а с островов под флагами морских держав, она, используя третьих лиц, продала нам огромное количество пропахшей ядом пшеницы. Именно на эту поставку, а также отправку ее в Вавилон, так рассчитывали лорды Востока. Именно эта партия пшеницы должна была почти на две недели обеспечить огромную армию продовольствием. Резко мой запас провианта, исчислявшийся месяцами, сократился до полутора недель. Эта новость, застань меня врасплох, точно остановила бы войско в невыгодном для империи положении. Так что же это тогда, сговор или просто случайность? Неужели Эсфея вправду думала, что после всего из сделанного подобная карта сыграет? Либо же, может, она и вовсе ни при чем, всему виной моя паранойя и предвзятое к ней мнение. Сначала, обрадовавшись скрытому нарыву, я ощутил боль и некое горькое послевкусие, оставшееся в месяц продолжавшейся пульсировать открытой раной. В следующую неделю, посадив горе предпринимателя, изъяв и перепродав его торговый флот, мы быстро вернули утраченное, обменяв судоходные лодки на провиант. Мы остались при своем, но что-то по-прежнему очень неприятно шкрябло за спиной.